Спортивная показалась Даниле неуютной и неухоженной. Может, из-за скромности интерьера? Совершенно пустая платформа, без привычных колонн, низкий полукруглый свод, отделанный гипсовыми плитами, складывающимися в узор, напоминающий звезды. Намек то ли на небосвод, то ли на спортивные рекорды. Или на то и другое одновременно. Потолок станции покрывали выцветшие от времени расходящиеся цветные полосы, символизирующие национальный флаг Украины. Беспрепятственно выбравшись на поверхность по подземному переходу, украшенному гигантскими фотографиями давно несуществующих футболистов, путники оказались пред внушительной громадой, высящейся посреди огромного открытого пространства. Областной спортивный комплекс «Металлист», перестроенный в 2009 году к чемпионату Европы по футболу 2012 года. Гигантский овал из бетона, металла и стекла размерами 100 на 70 метров и метров 30 в высоту. Катастрофа сказалась и на нем, однако само здание, опутанное прочным скелетом темно-синего металлического каркаса, выстояло. Проектировщики рассчитали, что стадион может выдержать землетрясение мощностью в 8 баллов. Землетрясение, но не ядерный удар. Металлисту еще повезло. Он лишился большей части своих стеклянно-пластиковых украшений и металлических опор, поддерживавших крышу над трибунами, но в целом сохранился, являясь неприступным бастионом. Почти все окна и дыры, как и в большинстве харьковских фортов, заложили камнями и мешками с песком. Изрядное количество амбразур, ощетинившихся оружейными стволами, хищно смотрело на пустынное пространство, окружающее стадион-гигант. Явившихся из-под земли подозрительных гостей тут же остановил сталкерский патруль, и пока Зелус припирался с суровыми мужчинами в камуфляже, Данька вовсю глядел по сторонам. Вдалеке в небо уходили исполинские многоэтажки, на стенах которых сохранились странные надписи «1925 FC Металлист», вдобавок к которым зеленела какая-то непонятная эмблема. Все входы на станцию сохранились во вполне приличном состоянии, даже уцелели стеклянные фонари с красной буквой «М». Справа от круглого стадиона, напоминающего приплюснутый диск, располагалась занесенная снегом автостоянка, на которой ржавели остовы сгнивших автомобилей. За спинами общающихся сталкеров ржавели странные клетки, над каждой из которых имелся желтый щит, указывающий вниз черной стрелкой. Рядом со стрелкой темнела надпись «Сектор 3035». Вдалеке слева виднелись такие же клетки, только на щитах на этот раз были иные цифры — 3640. Может, они там держат плененных мутантов? Наконец, патрульные согласились пропустить гостей в форт, хотя и посматривали на Даню с большим неудовольствием. Зулус объяснил, что детей и женщин на базу сталкеров, как правило, не пускают, и что ему стоило больших усилий уговорить патрульных сделать для Данилы исключение. Вовнутрь их провели через забранный металлическими прутьями парадный вход, над которым висела очередная загадочная надпись старого мира «Укрсибанк». Сталкерский форт оказался забит вооруженными людьми. Все куда-то спешили, о чем-то быстро переговаривались. Озабоченные, вооруженные до зубов мужчины волокли по коридору мешки с песком и ящики с оружием. То и дело слышался заковыристый отборный мат. На проходящих мимо гостей никто особого внимания не обращал, несмотря на то, что один из них был ребенком. Короткое путешествие закончилось в большом помещении, служившем, вероятно, штабом. Вокруг массивного деревянного стола расселось десятка-полтора людей, таких же неприветливых, как и те, что были на улице. «Вот, комбриг, привели незваных гостей», — обратился начальник патруля к одному из сидевших за столом мужчин. «Говорят, ты их знаешь». Комбриг. У Даньки замерло сердце. Легендарный глава харьковских сталкеров, о котором ходила масса удивительных легенд. На первый взгляд ничего необычного. Широкоплечий невысокий человек лет 40. Волевое лицо с выпеченной челюстью. Умные карие глаза. Широкий лоб пересекает глубокий багровый рубец. Голос хриплый, простуженный. «Зулус, ты что ли, мать-перемать?» «Я, комбриг, я?» — широко улыбнулся Мулат. «Привет, дружище, давно не виделись». «Кто это с тобой?» — поинтересовался комбриг, кивнув на прижавшегося к сталкеру ребенка. «Ты что, устава не знаешь? С детьми и бабами на стадион вход запрещен». «Это сын моего друга», — ответил Зулус. «Он хочет отыскать отца. Можно он побудет тут немного? Сам понимаешь, одному ему в городе не выжить. Обстановка в последнее время, мама, не горюй, так что... Дашь добро?» «Не дам», — неожиданно со злостью ответил Камбрик. «А за нарушение устава я тебя, чумазая харя!» Договорить глава сталкерского форта не успел, потому что из-за стола неожиданно вскочил одетый в грубую серую накидку старик. И не просто вскочил, а стремительно бросился к растерявшемуся Даньке. В руке его блеснул армейский нож. Не успели присутствующие в комнате опомниться, как старец был уже рядом с мальчиком. «Я узнал тебя, дьявольское отродье! Сейчас ты сдохнешь!» Ухватив Даню свободной рукой за шиворот, безумец приготовился нанести колющий удар в горло. Грохнул выстрел. В виске старика появилось черное отверстие. Тело рухнуло на пол, увлекая за собой перепуганного до смерти мальчика. Зулус опустил ствол дымящегося пистолета. «Ты убил нашего апологета», — ледяным голосом проговорил побледневший камбрик. «Ты понимаешь, что мы теперь с тобой сделаем согласно закону?» Лежащий на полу Данила, ничего не понимая, таращил испуганные глаза на взрослых. «Почему сталкеры неожиданно схватили Зулуса? Почему он не сопротивляется? Куда его волокут?» «Камбрик», — обернувшись через плечо, обратился к коменданту Мулат. «Присмотри за мальчишкой, а? Ради всего святого, пожалуйста! Он должен найти отца!» Сталкер отвернулся. «Куда вы его ведете?» — рванулся было вслед за Зулусом Данька, но крепкие руки коменданта схватили его за плечи. «Его расстреляют!» «Нет!» — закричал Данька, вырываясь из рук державшего его мужчины, но те слишком сильно сжимали плечи ребенка. Мальчик не верил, вернее, не хотел верить в то, что сейчас происходило. Неужели Зулус, друг его отца, действительно погибнет из-за того, что спас ему, Даньке, жизнь? В глазах потемнело, жуткая злость на все и всех охватила мальчика, подкатывая к горлу комками слез. Хотелось плакать и кричать от досады. Получается, что все его злоключения были напрасны. Единственного человека, который мог помочь ему найти папу, теперь не будет в живых? Оглушительный взрыв сотряс все здание стадиона. С потолка посыпалась штукатурка. Отпустив мальчишку, камбрик бросился к выходу из помещения. «Пономаренко, что там?» «Товарищ подполковник, форт атакован силами неизвестного противника. У них Ми-24!» «Что? Крокодилов ведь не осталось после катастрофы!» «Тогда кто сейчас садит по стадиону противотанковыми ракетами?» «Проклятие! Приготовиться к обороне!» Выкрикнув последнюю фразу, камбрик нелепо растянулся прямо посредине забитого пылью от упавшей штукатурки коридора. Выбежавший следом Данька не мог ничего понять. Вооруженные до зубов сталкеры валились на пол один за другим, будто сраженные невидимой силой. Все новые взрывы сотрясали огромное здание форта. По стене побежала большая черная трещина. Ноздрей ребенка коснулся дразнящий сладковатый запах. «Надо было не снимать в помещении респиратор», — запоздало подумал мальчик, медленно оседая на пол.